Наталья Горбаневская. Меня вызывают в диспансер. Это был февраль, а в марте школьные каникулы. И я взяла старшего сына, тогда уже, значит, почти 11-летнего, и мы поехали в Ленинград. И в Ленинграде я с моим другом Димой Бобышевым поехала в гости к моим другим друзьям, бывшим политзекам, так называемым колокольчикам. Конкретно к Вене Йофе, но они там все собирались. И когда мы уже подъезжали, Дима мне говорит: «А за нами едет машина». Если бы он мне не сказал, я бы не видела. Потом мы поглядели в окошко, она стояла около дома все время, пока я там была. Потом, когда я вернулась, меня вызывают ни в какой не в КГБ. Меня вызывают в диспансер, психиатрический. И первое, что они меня спрашивают, они говорят: «А зачем вы ездили в Ленинград?» Я говорю: «Как зачем? На школьные каникулы моего сына». Вот еще я поехала туда, я взяла с собой пасынка Павла Литвинова, и они там развлекались в компании детей политзаключенных. Яся Горбаневский, Митя Русаковский, Мишка Зелексон и Димка Йофи. Такие бандиты ходили по Петербургу, по Ленинграду, простите, тогда еще был Ленинград. Приходили домой мокрые, потому что они залезали то ли в зимнюю, то ли в лебяжью канавку. А вот я говорю: «На каникулы. А вы не работаете?» Я говорю: «Нет, я ищу работу». Я им не сказала, что я ее тогда уже практически нашла. Потому что, если сказать, то мне могли бы помешать устроиться. А я нашла очень хорошую временную работу, которая позволяла мне часть работы делать дома, а часть ходить работать. Вот, а то мы можем вас направить на ВТЭК, то есть дать инвалидность. А инвалидность — это значит, что они в любой момент меня могут госпитализировать принудительно. Из письма Павла Литвинова, 17 апреля 1972 года. «Милая Наташа, письмо твое прекрасное и совершенно твое, то есть ты явно входишь в норму, слава Богу, так что отбрось все волнения. Экзамен ты выдержала. Все наперебой пишут, что ты мудра и прекрасна, и чего-то там прибавляют про длинные волосы, но, увы, фотокарточка до нас не дошла. Освободилась Наташа еще раньше Алле Гинзбург. Он с семьей поселился в Тарусе, Москва для него была закрыта. С тех времен сохранилось письмо Алика Наташи. Людмила Улицкая. Из письма Алика Гинзбурга Натальи Горбаневской. Конец 1972 года. «Здравствуй, кума, здравствуй, родная. Страшно хочется тебя увидеть. Да трудно это пока. А нам бы с тобой посидеть да поговорить. Только я по себе представляю, как все это на первых порах трудно, хотя я и жил последние годы легче и спокойнее, чем тебе пришлось. В общем, ты отдышись как следует, а потом мы что-нибудь придумаем или тебя с семейством сюда на машине вытащим. Здесь идеально. Или я вырвусь на минутку из-под надзора, и тогда тебе меня не избежать. Пока же отдыхай, нянчи пацанов, приходи в себя. Я вот до сих пор не вполне в себе. Советовать ничего тебе не буду. Не мне тебе советовать, я на тебя молюсь. Ты у нас самая мудрая, я в этом постоянно убеждаюсь. Кума — это не шутка. Это черта той особенной, незабываемой и неправдоподобной жизни. Отношения нашего круга были замешаны на некотором нами самими созданном родстве. Что это было? Секта? Тайное общество? Род религиозного братства или скованные одной цепью? Мы по сей день, как масоны по тайному знаку, узнаем тех прежних, даже и незнакомых. Непонятно только, в чем этот тайный знак. Может, более всего в стихах, которые с тех пор держатся в памяти? Христианство, куда большую часть нашего круга просто засосало, тоже было некоторым отличительным знаком, хотя и не столь всеобщим. Кто-то, как Наташа, укоренился в церковной жизни навсегда, кого-то вымыло другими потоками, но все равно остался некий христианский привкус в этом кругу. Даже Бродского, человека ни в коем случае не церковного, не обошло это прикосновение к христианству. Стихи его об этом говорят. Словом, детей крестили, все перекумились, и Наташа с Аликом состояли в кумовстве. Это в наши молодые годы как-то вполне сочеталось с большой вольностью нравов. Но сколько преданности, верности, самоотречения, яркой жертвенности. Захотелось вздохнуть. Эх, написал бы кто роман об этом времени, об этих людях. И тут же сама и засмеялась. Я ведь и написала этот роман. «Зеленый шатер» называется. Наташе он понравился. Сказала, хорошая книжка. А я очень на этот счет беспокоилась. Людмила Улицкая. Как циферблат, неумолим закат, пылая, розовее и бледнее. Последний луч, последняя надея, а дальше тьма, разлука и распад. Не лучше ли проспать последний луч, не написать навязчивую строчку, и не на чьем плече, а в одиночку, в кольце клубящихся летящих тяжких туч, в кольцо луны, как в потные очки, уставить равнодушные глазницы и не гадать, приснилось или снится, что зренье там, а тут одни зрачки.